«Продолжай драться по правилам», — напутствовал он кардинала и ушел. Кардинал немного подождал, а потом спустился к Делорм и постучался. Делорм открыла, на ней были джинсы и футболка, волосы еще не высохли после душа. «Что случилось?» — спросила она. «По-моему, мы собирались встретиться позже, за ужином». Заходил с прощальным визитом Келвин Сквайр, бывший сотрудник канадской службы безопасности и разведки. Кардинал показал ей видеокассету, вручил нам подарок. «Отлично. И что же на ней?»